готским «манна», немецким «ман» и «менш». В древнерусском «муж» имеет значение «мужчина благородного происхождения», «рыцарь», и, кроме того, означает «муж» в семейном плане. «Люди» означает «сообщество человеческих существ», что можно сравнить с немецким «leute». Оказывается, что корень слова является тем же, что и в греческом прилагательном «eleiteros» — «свободный». Преображенский, том 1, страницы 493-494. Смерть может быть рассмотрен в соотнесении с персидским «март» — «человек». По-армянски звучит также «мард». Исчезновение изначального «с» в комбинации с «м» не является необычным в индоевропейских языках. Согласно Мейе, «мард» подчеркивает смертность человека по контрасту с бессмертными, то есть богами. С этой точки зрения интересно сравнить персидское «март» и славянское «смерть». Оба слова означают кончину. В социальном развитии России каждый из вышеупомянутых терминов имеет свою собственную историю. Термин «смерть» приобрел уничижительное значение в связи с глаголом «смердети» — «вонять». Термин «муж» в смысле специфической социальной категории постепенно исчез, и из мужей в конечном итоге развился класс бояр. В своей уменьшительной форме термин «мужик» — «маленький человек» — применялся к крестьянам, подчиненным боярской власти. Отсюда «мужик» — «крестьянин». Термин «людин» в единственном числе также исчез, за исключением комбинации «простолюдин». Множественная форма «люди» до сих пор используется. Ей соответствует в современном русском слово «человек», используемое лишь в единственном числе. Первая часть этого слова «чел» представляет тот же корень, что присутствует в древнерусском слове «челядь» — «домашние рабы». Изначальное значение корня «род» сравним гальское «клан» и литовское «келтис». Третье. Высшие классы. Высшие классы киевского общества имели гетерогенный источник. Их становой хребет состоял из выдающихся людей, мужей, основных славянских родов и племен. Как нам известно, даже в период антов существовала племенная аристократия — старейшины антов. Некоторые из этих старейшин, должно быть, имели аланское происхождение. С подъемом княжеской власти в Киеве окружение князя, дружина, стало основным катализатором для формирования новой аристократии — бояр. Дружина в киевский период была сама по себе плавильным тиглем. О боярах и свите князя смотрите Владимирский Буданов, обзор, страницы 25-31, Ключевский, Боярская дума Древней Руси, главы 1-2, Малиновский, Древнейшая русская аристократия, страницы 256-274, Сергеевич, «Древности», том 1, страницы 364-373, Дьяконов, очерки, страницы 74-80. При первых киевских князьях ее ядро состояло из шведов племени Русь. Скандинавский элемент нарастал, когда князья нанимали новые варяжские отряды из Скандинавии. Однако княжеское окружение также вобрало в себя славянских мужей, равно как и разнородных искателей приключений иностранного происхождения.